На тот момент самым старшим по званию в государстве был патриарх, как политрук, который после смерти командира берет на себя командование. Патриарх на правах старшего пошел к Годунову просить, чтобы тот сел на царство. Годунов отказался, причем отказывался он не раз и не два. Патриарху пришлось несколько раз проводить с ним беседы с глазу на глаз, постепенно продвигая к этой мысли. В конце концов, решение о царе отложили до Земского собора, который должен был состояться 17 февраля 1598 года. На открытии съезда патриарх толкнул проникновенную речь, суть которой сводилась к тому, что нам, мимо Бориса Федоровича, иного государя и искать не надо. Земский собор поддержал патриарха. 20 февраля патриарх с представительной делегацией из духовенства и народа прибыл в Новодевичий монастырь, где вместе со своей сестрой Ириной находился Годунов. Патриарх и вся делегация со слезами били челом, умоляя Годунова занять опустевший престол, но снова получили отказ. На следующий день к Новодевичьему монастырю уже подтянулась внушительная демонстрация горожан. Шли с иконами, хоругвями, женами и младенцами. Был бы на месте Годунова царь Николай II, он бы устроил им кровавое воскресенье двумя-тремя залпами из трех линеек. Но Годунов был мягкий человек. Он согласился стать царем. Начало царствования Бориса Годунова было многообещающим. Царь на год освободил всех крестьян от податей, купцов освободил от всяких пошлин на 2 года, иноверцев от уплаты налога на год. Бюджетники в качестве премиальных получили годовое жалование. Была объявлена амнистия. Неимущие и социально незащищенные, вдовы, сироты, нищие, получили денежное вспоможение. Годунов отменил смертную казнь. При Годунове прекрасно работала МЧС. Если где-то случалось наводнение или пожар, туда сразу же высылались продукты питания, теплая одежда, деньги. Годунов, словно Путин, много ездил по стране. Истребителей тогда еще не было, поэтому перемещался государь гужевым транспортом, стараясь первым прибыть на место чрезвычайной ситуации с гуманитарным грузом. Никогда еще Россия не знала такого деятельного царя. Годунов решил завести в стране средние школы и построить университет. Мысль о том, что России пришла пора приобщаться к европейской культуре, гвоздем сидела в его голове. Именно Годунов, первым из всех русских царей, стал посылать талантливую молодежь учиться за границу. Он всячески старался привлекать в страну образованных иностранцев и ученых. Казалось бы, жить да процветать стране с таким правителем. Казалось бы, его светлое имя должно остаться в веках и затмить славными и гуманными деяниями зверства Петра I. Да, собственно говоря, Петру I после Годунова уже и делать было бы нечего, но почему-то, вместо того, чтобы взлететь, Россия после Годунова свалилась в пропасть смутного времени. И почему-то один из историков пишет о Годунове следующие печальные и проникновенные слова. «Налицо была блестящая победа, но такова уж была злосчастная судьба Бориса, что каждый его успех в народном сознании обращался ему во зло. Ни один государственный человек на Руси до него не тратил столько сил на то, чтобы заслужить народное благорасположение, никогда имя Годунова не стояло в указах о казнях, но всегда оно писалось в тех бумагах, когда кого-нибудь жаловали или награждали. Но, несмотря на это, нет такого греха, в котором его не обвиняли бы, причем часто совершенно огульно и бездоказательно. Так, например, после бегства козы Гирея стали ходить толки, что Борис сам навел хана, чтобы отвлечь народ от убийства Дмитрия. А после московского пожара, добавлю, начали курсировать слухи, что столицу специально подожгли по приказу Бориса, дабы царь поимел возможность помогать погорельцам, ища тем самым дешевой популярности, стопами Нерона. А вы еще спрашиваете, за что я не люблю народ? Так что же все-таки переломило историю России на самом многообещающем месте? Вулкан. Но прежде чем говорить о вулкане, пару слов о климате той эпохи. После 12 века нашей эры земной шар скатился в климатический режим, который историки и климатологи нарекли малым ледниковым периодом, и который с переменным успехом длился до конца XIX века. Название, надо сказать, ученые придумали вполне удачное. Действительно, во время этого микроледниковья творилось много удивительных вещей. В Венеции катались на коньках, 30 июня 1318 года в Кёльне шел снег, а в России между 14 и 19 веками снег вообще мог выпасть в любой месяц лета. Иногда летние заморозки повторялись несколько лет подряд. Это случалось в 14-м, 15-м, в конце 16 века и, конечно, приводило к низким урожаям и голоду. Но самыми тяжелыми выдались первые годы 17 века. Самое начало царствования Бориса Годунова. Неурожайные годы пошли, как говорят ученые, кластером, то есть один за другим. В 1600-м, 1601-м, 2-м и 3-м годах в Москве выпадал снег и в июле, и в августе. Случались периодические заморозки во все летние месяцы. О каком урожае в таких условиях может идти речь? Один неурожайный год еще можно как-то проскрипеть, перебиваясь прошлогодними запасами. Но два, а уж тем более 3 года, без урожая пережить практически невозможно. А тут 4 неурожайных года подряд. Современники отмечали, что подобных времен не помнили ни деды, ни прадеды. Голод был таким, что съели всех собак, кошек, мышей и крыс. Ели собственных детей. На рынках продавали человечину. Путнику опасно было ночевать на постоялом дворе. Могли запросто зарезать и съесть. Естественно, Борис боролся с природой как мог. Он приказал распечатать стратегические запасы зерна и бесплатно раздавал голодающим. Отправлял хлеб в те области, которые пострадали от недорода более всего. Раздавал бедным деньги, чтобы они могли купить еду. Пытался заморозить цены на хлеб. Поскольку деньги, выделенные из бюджета на борьбу с голодом, нещадно разворовывались чиновниками, Годунов перешел на прямые продовольственные поставки в провинцию. Всех умерших царь хоронил за счет казны. И не сказать, чтобы это обошлось дешево. Только в Москве пришлось захоронить больше 100 000 трупов. Бандитизм и религиозный фанатизм захлестнули страну. Разбойничьи шайки не давали проезду, лютуя на больших дорогах, разорвав тем самым коммуникации. Дошло до того, что огромная шайка бандитов под руководством атамана Косолапа появилась под стенами Москвы. Годунов выставил против разбойников регулярное войско, которому с огромным трудом удалось справиться с бандой. Это было первой волной Великой Смуты. Народ — неблагодарное животное. Кто виноват в неурожае? Странный вопрос. Кто всегда и во всем виноват? Царь, конечно. Он за все в стране отвечает. Знать не угодил Бориска Господу, раз так карает всеблагой землю русскую. Знать за царевича Дмитрия Боженька мстит, за пожар Москвы, за хана Гирея, которого Годунов на Москву наслал, за то, что иноземных ученых басурман на Русь святую приглашал. Царю Господь мстит, а народ страдает. Ну и сволочь же этот Годунов. А вы знаете, почему он хлеб голодающим раздает? Грехи замаливает, падла, а ведь не всем, между прочим, царского хлебушка-то хватает, значит, ворует царь хлебушек народный. Про всех правителей всех стран всегда ползут разные бредовые слухи. Но все сплетни и самые глупые небылицы про Годунова история тщательно собрала и законсервировала в памяти народной. Вместе с прозвищем Годуновского правления «Несчастное». «Несчастное правление». «Ну ничего, ничего». Вот придет уже Спаситель, глядишь, невинно убиенный Митенька встанет из гроба, спасет Русь святую от супостата, отольются волку овечьи слезки.